Глава 14. Там же некоторое время спустя. «По щучьему велению, по моему хотению, да постройся город!» — воскликнул я, и с моего счета списалась тьма ОД. «Все, я почти банкрот. Ладно, не почти. Все же мы в прошлый раз много ОД набили. Однако эльфам придется немного потерпеть. Пойдем спасать их, когда немного очухаемся после прошлой вылазки». А сейчас стою я на крыше своего особняка, крыша плоская, кстати, и вот из земли потянулись здания. Много зданий. Настя умница, красавица, точно заслужила немного побыть эльфийкой. Она вместе с королем и тортиком, да-да, он помогал, и они спроектировали город. Я бы сказал, первичный город. В будущем мы его переделаем, ибо сад быстро заселяется, и нам потребуется более вместительное многоэтажное жилье. Но пока как-то так, и для начала сперва вырос земляной вал. Теперь он 8 метров в высоту и полностью покрыт ядовитой лозой кусачек. Затем вся набережная рва выровнялась и со стороны города покрылась кирпичом. Ров у нас, к слову, глубокий, и утонуть в нем проще простого, что не раз доказывали вторженцы, ну и достаточно широкий, чтобы его не перепрыгнуть, а еще там плавают рыбки. Много-много очень вкусных рыбок, ну и крокодилы. Далее из земли потянулись дома, многоквартирные трехэтажные дома для индийцев, и тоже трехэтажные, но уже коммуналки для эльфиек. Причем там нет кухни, зато на первом этаже есть столовая, прачечная и всякое остальное, нужное ленивым эльфийкам. Эльфийки будут жить в коммуналках, индийцы в многоквартирных, бандиты тоже будут в коммуналках жить. Но там все немножко сложнее. Также есть общаги и столовая, ну и большая баня. Для солдат и их семей построены многоквартирные дома. Там же временно будут жить высшие эльфийки, пока еще не решили, что с ними делать. Ладно. Строительство завершилось, и в итоге кольцо здания окружает центральную зону. В домах есть два входа. Со стороны рва и со стороны дороги. Дорога пока грунтовая, но я подумаю, может, добавлю асфальтовую. Правда, явно не сегодня. Сейчас у меня столько асфальта нет. Также часть домов были за дорогой, ну и часть эльфийских палаток остались на своем месте, ибо кто-то хочет жить на земле. Ну и пока. Они еще не познали прелесть комфорта. Все, город построен. Мебель была закуплена Настей, и ее здесь тьма. И не знаю, как это сделал король, но при строительстве мебель везде сама расставилась. Трубы, унитазы и все остальное тоже. В итоге мы имеем почти полностью готовые для жилья дома. Осталось постельное белье раздать, ключи от квартиры и прочие мелочи. Но это уже на ребятах. Мое дело раздавать команды. Му-ха-ха-ха-ха. Ну и пахать ночью. Вздыхая, открыл глаза. Ребята уже доедали, а девчат стреляли в меня глазками. «Вы, может, хотя бы по очереди?» — вздыхал я. «Конечно, а как иначе?» Женя посмотрел на меня, как на балбеса. «Одна ночь, а одну жену». Добавила Саша и хмыкнула. «Соболезную, конечно, но пока ты кувыркался с Кай и по лесу катался, мы пахали, и вот...» Она откуда-то достала документы и передала мне. «Договор на поставки. Я теперь официальный поставщик продуктов питания в армию. Ого, и цена неплохая!» «Это было сложно, но мы смогли», — сказала рыжая с довольной мордочкой. «Поставки в армию открывают немало границ, но как девчатам это удалось, я не представляю. Я ранее как полез в это дело, так сразу за голову схватился. Жуть, сколько нужно бумажек и проверок. Адская бюрократия. Ну, нужно подтвердить, что товар мой, откуда он, какие качества имеет и прочее». «Еще Соловьев звонил, но ты был занят», — заговорила Кира. «Как всегда строгая, но теперь еще и эффектно. Став выше, она обрела небывалую ранее сексуальность». «Не сиськи с ножками, а прям хорошо стало. Да-да, я гений словесности». «Ха, и что он хотел?» «Видео прислал. Они закрыли разлом в воде», — удивил меня женушка. «Оказывается, армейские ранее даже не обследовали водоемы, а тут глянули в одно чернющее болото и нашли разлом. Затем собрали толпу магов воды, залили водоем очищающим средством, перемешали воду и стали вливать манну в эту самую воду. Через час разлом сам закрылся». «О, как интересно! Ну вот с рекой так легко не сделать», — предположил я. «Но тенденция мне нравится. Армейские уже сами закрывают разломы». «Скажу больше, в Хабаровске был прорыв, и прилетевший вертолет тупо залил его белой пеной, и разлом закрылся раньше, чем из него вылез титан», — добавила Вика и показала мне телефон с видео. «Около Питера закрыли два разлома», — добавил Саша. «Но это пока не для общественности. Разломы были на территории финнов». «Да уже ли скрыто закрываем разломы в других странах», — ухмылялся я. «А еще у тебя из приюта 20 человек выписались», — удивила меня Настя. «Они уже чисты, далее восстановятся дома». «Цветы жизни не забыли?» — спросил я, убедившись, что нас не слушают. «Нет, конечно, будут беречь как зеницу ока». «Напиши им, что если будут проблемы с хранением цветка, могут мне отдать. Сад жизни быстро разрастается, и эффект, мне кажется, неплохой». «Поняла», — кивнула мелкая три и продолжил есть. «Вскоре мы разошлись на учебу и честно отучились. Самые важные дела сделаны, так что спешить больше некуда. Но ночь, сад, особняк. Подо мной лежит темная эльфийка Женя, влажная от пота и с томным выражением лица». «Муж мой!» — простонала та и, обняв меня, сладко поцеловала, а затем прижала к своей пышной груди. «Не хочется тебя отпускать». «Не отпускай, я на всю ночь твой». «Тогда поглотюшки. Это приятно и необычно. Вот так». «Понравилось быть эльфийкой?» Я продолжил гладить ее длинные мясистые ушки. «Побаловаться можно, но не более. Слишком у них гормональный фон непривычный». «Непривычные, ну да, они обычно спокойны и уравновешены», — хмыкнул я, за что получил пальцем межребер. «Все, ты наказан. Второй заход». «Мы уже 2 часа». «Ничего не знаю, сегодня ты весь мой. Раз всю ночь, то всю ночь и будешь пахать». У меня отвалилась челюсть. И она ведь не шутила, так что половину следующего дня мы попросту отсыпались, зато вторую половину, пока все были на учебе, мы с Женей крушили Нефтянск. «Горите!» — кричала она, сжигая многоэтажный дом. Из всех окон дома хлынуло пламя, а также полетели импы, сгорающие в огне. 376, — подсчитал я с помощью древа. «Фух, хорошо быть человеком». Женя в своем костюме из магазина древа обернулась и ослепила меня улыбкой. «Можно психовать». Ее волосы вспыхнули, как и глаза. «А еще мне скоро эти дни. Прогнозирую +50 к магической мощи и -100 к адекватности». Она стрельнула у меня огненными глазками и, виляя аппетитной попкой, пошла дальше. Нефтянск уже успокоился после бомбардировки, а уровень энтропии здесь сильно упал. Однако военные с помощью беспилотников нашли новый разлом. Вот к нему мы и шли. Точнее, уже пришли. «Братик, милый мой, поделись немного манной», — попросила Женя, стоя перед разломом длиной в 30 метров. «Спасибо, малыш. А теперь сдохните!» Огневолосая вытянула руки, облаченные в перчатки мага, и пламя хлынуло в разлом. Я же снимал все на телефон, и разлом заполнился пламенем. Из него тут же полезли черти с бесами, но они сразу сгорали. Ну и я в яму подкинул пару баллонов с белой пеной. Они лопнули, и хлынул белый пар. Не прошло много времени, как разлом затянулся, и я выключил запись. «Сколько потратила?» «Всего 2000 ОД», — заулыбалась моя огненная блондинка. «Ой, заработали 3000», — улыбнулся в ответ и, подойдя, обнял да поцеловал. «Пошли еще? Мне так хорошо, когда я приношу пользу». Она ослепила меня своей невероятной улыбкой, что ж, сердце ёкнуло, и мы продолжили наше свидание, а потом... «Сдохните!» С воплем Женя херакнула магией, влив 10000 ОД в атаку, но не в здание, а в канализацию, после чего в небеса полетели канализационные люки. Сотни, если не тысячи ржавых люков, и не успела девушка обрадоваться целой горе ОД, которую она получила за уничтожение 3000 бесов и прочих тварей, живших в канализации, как содрогнулась земля. Мы побежали к источнику землетрясения, из земли выбрался гигант. Это было нечто вроде крота, только с костяной броней размером с 4-этажный дом. Многоквартирный дом. Он жил под землей, и нетрудно догадаться, что Женя его слегка поджарила. Так что взбешенный монстр что-то яростно проревел и побежал за нами. Выпустив черное дыхание, монстр обрушил 4 12-этажных дома. Они как гармошки сложились, благо мы бежали быстрее дыхания, и это жесть какая-то. «Дима, прости меня!» — кричала Женя, которую я закинул на плечо. Тварь гналась за нами и не думала останавливаться. Еще неплохо так пропекло, аж дымится! «Сможешь на него дом уронить?» — крикнул в ответ. «Все же шумно тут, монстр бежит и все крушит». «А? «Смогу, если потрачу много, да демон-медведь, поможете?» Обратилась она в пустоту. «Поможем!» Чибики появились на моей голове и спине Жени. «Тогда бежим к башне!» Я резко свернул и ускорился, влетая на другую улицу. Тварь же неудачно зашла в разворот, и бочиной снесла бывший торговый центр. Но кротомутант быстро чухался и продолжил погоню, а затем вновь выдохнул черное дыхание. Оно прошлось по улице, заполняя ее на сотню метров, и дома начали осыпаться, погребая множество энтропов. Но я бежал слишком быстро, не догонит. И это взбесило монстра, и он рванул еще быстрее. Женя выхватила РПГ-30 и, лежа на моем плече, выстрелила, поражая урода ракетой. Тридцатка весьма мощна, такой крупную военную технику уничтожают. Так что монстру было больно. По крайней мере, он закричал. И все же я не оглядывался, ибо это смертельно опасно, так как можно упасть при беге на такой скорости. Но рев твари был очень громким. Монстр слегка замедлился, я бежал так быстро, как мог. И впереди вижу 40-этажные здания, которые все называли башней из-за ее архитектурных особенностей. Оно пережило нашествие чудовищ, но выглядит неважно, и мы бежим к башне. Я же перекинул Женю со спины, и теперь она лицом к дому, а задницей к кроту. Мы бежим к дому, подходим поближе, ждем, и атака! Женя, стоявшая на ногах, а также оба наставника, которые появились слева и справа от нас, высвободили магию огня. Пара мгновений спустя три огромных огненных шара врезались в здание, и каждый шар вмещал в себе 10 000 ОД. Наставники исчезли, а я приобнял ослабевшую Женю, и мы перенеслись в сад. Но совсем скоро вернулись, и, судя по всему, не переместись мы, нас бы и самих смело взрывом. Появившись на обломках башни, присвистнул. Женя же довольно улыбнулась, вся улица была в обломках высотного здания. Вот только... «Живучая скотина!» — выругалась Женя, и я с ней полностью согласен. Монстр выжил и пытается выбраться из своей могилы, но дальше я сам. Вернув Женю в сад, взял меч и спрыгнул с обломков, да принялся искать, где тут голова скотины. Но мне подсказал чиби-демон, выскочивший из одного железобетонного блока. Я расчистил себе путь и нашел, что искал — шея, причем ее костяная защита повреждена обломками здания и огнем. Что ж, начнем! Начал прорубаться к плоти, а монстр дергаться допищал от злости. Но... Нравится, не нравится, терпимая красавица. Обломков на чудовище было достаточно много, чтобы сдержать тварь на некоторое время. Так что я рубил и рубил очень активно, постепенно, пробиваясь через костяную защиту, разве что монстр дергался и меня пару раз самого чуть не завалило обломками. Все же я, можно сказать, пролез под завал, дабы добраться до чудовища. Рубил достаточно долго, ибо защита твари очень уж крепка. Но вскоре раздался жуткий хруст, это был разбит позвоночник монстра, и тело гиганта обмякло. Я же протяжно выдохнул, ибо это было тяжко. А затем выбрался наружу и присел на большой железобетонный блок, да выпил кофе. Устал и замерз. Марджи! На! Рядом со мной упал мешок, полный кристаллов. Я уставился на демона и не сразу понял, что это со спины чудовища. А ведь и правда, там была тьма кристаллов. «А его логово?» — спросил я, и тот пожал плечами. Тогда я собрался было рвануть с места, откуда вылез крот, но меня остановили. Кристаллы ведь еще не все собрали. Пришлось работать, долго работать. Я разбирал завал, а наставники собирали, так что лишь ближе к ночи я прибыл на место и ахнул. Если это не подходящее место якоря, то я не знаю. Я стоял перед подземным помещением, покрытым кристаллами. Их тут поменьше, чем у крабов, но тоже хватает. А еще здесь вроде чей-то особняк стоял. Вот аристократы-гады построились на самом лакомом месте, где манна из земли выходит. «Вообще-то это особняк твоему роду принадлежал», — хмыкнул король. А я почесал затылок, ибо не особо изучал имущество рода в Нефтянске. Но его всяк забрали родственнички, правда, все они оказались фальшивками и подставными лицами. Не осталось у меня родственников, ни одного. Но не буду об этом, ведь все эти уроды уже получили свое наказание, и сейчас же очень важное дело. «Хватит тебе этого!» «Как мало?» — спросил я у древа и обалдел от ответа. Пришлось отдать половину добычи с крота. Я бросил мешки в подземные помещения, полные кристаллов, и обратился к силе древа. «Давай, малыш, сделаем это!» Тот же миг затряслась земля, а после из бетона, словно взорвав его, вырвался стебель и потянулся к небесам, стебель рос, бетон лопался, а я восхищался тому, как могучее древо вырывается на свободу. Потянулись ветви, на них появилась листва, а дерево все росло и росло. 50 метров, 70, 100, 130! Стоп, оно что, до высоты древа мир дошло? Если так, то в Индии древо также растет. Хм, думаю, оно легко Ганг очистит. Тогда Индия точно сможет очистить свои земли. Внимание! Узловой якорь был установлен. Древо мира получило подпитку. Возможности расширены. Постоянная подпитка, это, скажу я, просто отлично. Ибо даже Индия дает древу халявных 10 или даже 20 сантиметров роста в день. И это замечательно, теперь, думаю, рост будет примерно 0,5 метра в день. Но это лишь от якорей, а ведь есть ребята, эльфы и прочие люди в саду, чью силу поглощает древо. Все, я доволен. Разве что, думаю, дерево высотой в 40 этажей будет видно отовсюду, особенно с воздуха. И сколько вопросов-то ко мне будет. Но зато какую же я силу ощущаю, стоя здесь. Новые функции? Да. Осталось понять, что за функции такие. Ладно, оставив это гигантское дерево, которое, думаю, постепенно очистит город, вернулся в сад. И был похищен, нет, не женщинами. Точнее, женщинами, но не теми. И не для того. В общем, стою я в окружении индианок и пытаюсь понять, что им от меня надо. Но нифига не понимаю, они все вместе говорят. «Тихо!» — рыкнул я. «Ты говори». Я указал на самую старую, и она вдруг упала на колени. «О, милостивый господин, молю, позвольте нам взять сюда наших близких. Мы будем усердно трудиться, и они будут только позволить им попасть в рай». Молила она, и женщины загалдели, а я знаю индийцев. Я фильм смотрел. «И сколько человек этих близких?» «Немного, 100 или 200». Она опустила взгляд, а у меня задергался глаз. И я посмотрел на всех, если каждая по 100-200. А ведь у них тоже есть близкие. Миг, и вся Индия ко мне переселится. Сейчас я не способен столько принять, но усердно трудитесь, и тогда я подумаю, к тому же часть продовольствия, которое вы выращиваете, уходит вашим близким. Каждый день еда передается Радже, и он распределяет ее между жителями города. Уверенно заявил я, а затем указал на древо мира. А вот оно, мировое древо, сейчас очищает Ганг. Вода в реке станет чистой и даже питьевой. Женщины тут же загалдели, стали кланяться и восхвалять меня, ну а я поспешил сбежать. Голова разболелась, блин, слишком много слов. Индийцы, кстати, хорошо работают. Они привычны к тяжелому физическому труду, так что с утра до ночи они в поле и молятся своим богам, да и древу мира, за то, что могут сытно есть и находиться в безопасности. Про вторжение они, конечно, знают, да и в домах есть надежные подвалы-убежища. Вскоре я вернулся к древу, которое было облеплено эльфийками. Они гладили его ствол, целовали и терлись телами. Да, я имею в виду дерево, а не что-либо пошлое. А перед древом стояла Аби-со-мису, ну или сокращенно Аби. На ней было длинное платье из нежной ткани и босоножки. И нет, ушастая не касалась древа, лишь смотрела на лесных эльфиек. «Господин!» — воскликнула та, увидев меня. «Они! Что они вытворяют?» «А что?» — я посмотрел на красавицы Кляксу, которому пузико чешут. Песель доволен. «Это же разврат!» «В смысле?» — удивился я. «Мой брат — дерево. Какой может быть разврат с деревом?» «Ну?» — смутилась та. «Извращенка, что ли?» «К тому же, брат, нравится внимание, ласки эльфиек». «Ага», — опешила она, и, кажется, зря я это сказал. Ушастая побагровела от недовольства. «Разврат! Нельзя, так вы портите древо!» «Да в чем разврат? Они всегда голые ходят». «Дикарки!» — еще громче воскликнула ушастая, и ее уши реально зашевелились. «Хранитель, вам нужно одеть их, нельзя раздеваться, это разврат!» «Я твою грудь видел, да и все остальное видел. Тоже было развратом». «Меня вынудили!» Но их вынудили жить в лесу, в единении с природой, так что для них нагота – это нормально, а то, что тебе это не нравится, ты уж прости, но это твои проблемы». «Я поняла. Вы тоже развратник!» Она попятилась назад, прожигая меня взглядом. «Ага, развратник. Он развратник, все развратники, так что смирись». «Нет, я не позволю вам извратить древо!» Не сдавалась ушастая. «Нет ж, свое древо уже погубили, так что командовать...» «Ни ты, ни твой народ здесь не будет. Даже не рассчитывай». Я строго посмотрел на девушку, а та растерялась. «Это не ваше древо. И не будет им. Ты и твой народ можете помогать, но не распоряжаться». «Но мы знаем, как взращивать древо. Мы ведь взрастили». «И сами же погубили», — хмыкнул я. «Не погубили, это все Майзи». «Да-да, именно они, а не то, что вы сделали с моем эдаких лесных отшельников, которым запрещено свободно размножаться, и они были вынуждены жить как дикари. В итоге лишь майзи расплодились и создали армию, а вы, как моем, остались малочисленными и пали. Вот в итоге и пожали плоды своей паранойи». Ушастая лишь поджала губы, не в силах мне возразить. Видимо, как ректор Академии, она что-то дознает о причинах, почему к лесным милашкам было такое отношение. Я пошел дальше, но резко вытянул руку, и в нее упал нектарин. Ого! «Нектарин спасителя народов. Описание. Наградной плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его существенно усилит свои физические способности, значительно изгоняет энтропию». «Мне упали три таких? Ха, отлично, спасибо, брат, с меня больше секси-эльфиек». И вновь я вытянул руку. «Большой помидор манны, цена 200 ОД, описание, плод, выросший на ветвях древа мира, съев его, можно восполнить манны на 200 ОД». «Да я тебя сейчас сам сосу! Ха-ха!» — расхохотался я, получая еще два помидора поменьше. Один на 100 ОД, а второй на 50. Подойдя к древу, собрался было зацеловать его, пока мне на голову не упал кокос очищения. «Ха, стесняшка какой!» Хохоча и потирая шишку на макушке, я пошел к своим делам, а меня преследовала ушастая, та, которая Аби. «Что тебе?» «Я хочу быть полезной». «Тогда найди среди лесных эльфов тех, кто имеет склонность к магии». «Кого?» «Среди моем». «Но среди них нет магов», — удивилась та. «Нет, потому что вы им так сказали, и они поверили. Найди Каю и передай мои слова свободно». Я развернулся и поспешил посмотреть, как там дела в городке. А там счастье. Казалось, весь город собрался поглазеть, как во рву купаются эльфийки. Почти 2000 эльфийк, между прочим. Фу, таким быть. Я про тех, кто подглядывает. И, кстати, можно же у нас самих сделать курорт. Ну-ка, открыл интерфейс и... Ага, супер. Я занялся делом, и вскоре недалеко от лагеря эльфов появилось озерцо. Там как раз нет полей. «Народ, все за мной!» — громко крикнул я, переходя по мосту, покидая центральную зону. Там озеро красивое. Выбраться из рва было не так уж и легко, ибо оно делалось, чтобы там враги умирали, а не женщины купались. Но им помогли галантные мужчины. Бандиты же и за попу полапать не гнушались, а эти спасибо большое. Все пошли за мной и пришли к жопоозеру. Оно выглядело как сердечко, но я-то знаю, что сердечко — это женская попка. И здесь был шикарнейший пляж. Вырастим кусты, деревья, и будет шик. А между попией находится полуостров. Там поглубже можно рыб половить и понырять. «Народ, шашлык!» — приказал я. «Сегодня отдыхаем. Индийцев тоже позовите, но сразу говорю. Тем, кто тронет эльфиек, оторву член, затолкаю в рот и сделаю зомби. Все, отдыхаем!» Народ воспринял мое предложение с восторгом. Не про зомби, конечно, а про отдых. Так что я сделал солнышко поярче, погода потеплее и позвал ребят. Девчат надели купальники, парни плавки, ну... «Дим, побить бы тебя!» — возмутилась Любава, оказавшись на пляже. «Тут столько красоток, что хочется пялиться на них, а не купаться». «Просто извращенка!» — хмыкнул я и пошел в воду. Там уже Саша и Кира купались. Женя с Викой решили позагорать, а вот Насти не было, она работает. Вскоре пляж был забит людьми, но к нам близко не подходили. Народ плескал, скупался, загорал, а кто-то просто пускал слюну на тысячи красивейших эльфиек. Лишь высшие эльфийки не собирались обнажаться, а купальников у них не было. А потом примчалась Саша. Я и не заметил, как она убежала, а вернулась с темными эльфами, сотнями темных эльфов, так что стало еще теснее и запахло рыбой. Шашлык еще мариновать, а рыбу взял и приготовил с овощами на мангале. Людей становилось все больше, и даже пришли индийцы. Девчата откуда-то достали целую тьму купальников всевозможных форм и размеров, да раздали. Разве что высшие эльфийки отказались от купальников и не купались, лишь следили за нами, да выражали свое недовольство этим развратом. Ну, а нам хорошо. Все веселились, радостно кричали, баловались, и почему-то все хотят меня утопить. Ну, все, Халк мстить. Фурия-бомбочка. «Дима!» — прокричала Кира, улетая метров на 10 и плюхнулась в воду, а потом вынырнула. «Прибью дурака!» Она использовала магию и меня резко утянула под воду, но я вырвался и, закинув в рот воздушную ягоду, по дну подбежал к Кире и, стянув с нее труселя, сделал захват ртом. Думаю, она сильно удивилась, но при этом не сопротивлялась и даже обхватила мою шею ножками. А потом я вернул трусы на место и, хлопнув жену по попке, пошел ловить Вику. Но меня вдруг схватила вода и вытащила на поверхность. Саша балуется. «Ты что с Кирой сделал, садист?» — спросила Женя, указывая на красную от стыда девушку, которая руками лицо прикрывала. «Она очень эротично попискивала. Хм, красавец!» — Саша показала большой палец. «А потом меня побили».